Глава третья. Клетчатая дама. Когда подъехал поезд, Марьюшка отыскала знакомого кондуктора и просила его довести меня до Петербурга и смотреть за мною дорогою. Затем она дала мне бумажку, на которой записано было, где живет в Петербурге мой дядя, перекрестила меня и, сказав: «Ну, будь умницей», простилась со мною. Всю дорогу я провела точно во сне. Напрасно сидевшие в вагоне старались развлечь меня. Напрасно добрый Никифор Матвеевич обращал мое внимание на попадавшиеся нам по дороге разные деревни, строения, стада. Я ничего не видела, ничего не замечала. Так доехала я до Петербурга. Выйдя с моим спутником из вагона, я была сразу оглушена шумом, криками и сутолокой, царившими на вокзале. Люди бежали куда-то, сталкивались друг с другом и снова бежали с озабоченным видом, с руками, занятыми узлами, свертками и пакетами. У меня даже голова закружилась от всего этого шума, грохота, крика. Я не привыкла к нему. В нашем приволжском городе не было так шумно. «А кто же вас встречать будет, барышня?» вывел меня из задумчивости голос моего спутника. Я невольно смутилась его вопросом. «Кто меня будет встречать? Не знаю». Провожая меня, Марьюшка успела сообщить мне, что ею послана телеграмма в Петербург дяде, извещающая его о дне и часе моего приезда. Но выйдет ли он меня встретить или нет, этого я положительно не знала. И потом, если дядя даже и будет на вокзале, как я узнаю его? Ведь я его только и видела на портрете в мамочкином альбоме. Размышляя таким образом, я в сопровождении моего покровителя Никифора Матвеевича бегала по вокзалу, внимательно вглядываясь в лица тех господ, которые имели хотя бы самое отдаленное сходство с дядиным портретом. Но положительно никого похожего не оказывалось на вокзале. Я уже порядочно таки устала, но все еще не теряла надежды увидеть дядю. Крепко схватившись за руки, мы с Никифором Матвеевичем метались по платформе, поминутно натыкаясь на встречную публику, расталкивая толпу и останавливаясь перед каждым маломальски важного вида господином. «Вот, вот еще один похожий, кажется, на дядю!» — вскричала я с новой надеждой, увлекая моего спутника вслед за высоким седым господином в черной шляпе и широком модном пальто. Мы прибавили шагу и теперь чуть не бегом бежали за высоким господином. Но в ту минуту, когда мы уже почти настигли его, высокий господин повернул к дверям зала первого класса и исчез из виду. Я бросилась за ним, Никифор Матвеевич за мною. Но тут случилось нечто неожиданное. Я нечаянно запнулась за ногу проходившей мимо дамы в клетчатом платье, в клетчатой накидке и с клетчатым же бантом на шляпе. Дама взвизгнула не своим голосом и, выронив из рук огромный клетчатый зонтик, растянулась во всю свою длину на дощатом полу платформы. Я бросилась к ней с извинениями, как и подобает хорошо воспитанной девочке. Но она даже не удостоила меня хотя бы единым взглядом. «Невежи, олухи, неучи!» — кричала на весь вокзал клетчатая дама. «Несутся, как угорелые, и сбивают с ног порядочную публику! Невежи, неучи! Вот я пожалуюсь на вас начальнику станции, директору дороги, градоначальнику! Помогите хоть подняться-то, невежи!» И она барахталась, делая усилия встать, но ей это никак не удавалось. Никифор Матвеевич и я подняли, наконец, клетчатую даму, подали ей отброшенный во время ее падения огромный зонтик и стали расспрашивать, не ушиблась ли она. «Ушиблась, понятно!» — все тем же сердитым голосом кричала дама. «Понятно, ушиблась! Что за вопрос? Тут насмерть убить, не только ушибить можно! А все ты! Все ты!» Внезапно накинулась она на меня. «Скачешь, как дикая лошадь, противная девчонка! Вот подожди у меня, городовому скажу, в полицию отправлю!» и она сердито застучала зонтиком по доскам платформы. «Полицейский! Где полицейский? Позовите мне его!» Снова завопила она. Я обомлела. Страх охватил меня. Не знаю, что бы стало со мной, если бы Никифор Матвеевич не вмешался в это дело и не заступился за меня. «Полноте, сударыня! Не пугайте ребенка! Видите, девочка сама не своя от страха!» — проговорил своим добрым голосом мой защитник. «И то сказать, не виновата она, сама в расстройстве. Наскочила нечаянно, уронила вас, потому что за дядей спешила. Показалось ей, что дядя идет, сиротка она. Вчера в Рыбинске мне ее передали с рук на руки, чтобы к дяденьке доставил в Петербург. Генерал у нее дяденька, генерал Иконин. Фамилии этой не слыхали ли?» Едва только мой новый друг и защитник успел произнести последние слова, как с клетчатой дамой произошло что-то необычайное. Голова ее с клетчатым бантом, туловище в клетчатой накидке, длинный крючковатый нос, рыжеватые кудерки на висках и большой рот с тонкими синеватыми губами — все это запрыгало, заметалось и заплясало какой-то странный танец, а из-за тонких губ стали вырываться хриплые, шипящие и свистящие звуки. Клетчатая дама хохотала, отчаянно хохотала во весь голос, выронив свой огромный зонтик и, схватившись за бока, точно у нее сделались колики. «Ха-ха-ха!» — выкрикивала она. «Вот что еще выдумали, сам дяденька, сам, видите ли, генерал Иконин, его превосходительство, должен явиться на вокзал встретить эту принцессу. Знатная барышня какая, скажите на милость! Ха-ха-ха! Нечего сказать, разодолжила. Ну, не прогневитесь, матушка. На этот раз дядя не выехал к тебе навстречу, а послал меня. Не думал он, что ты за птица. Ха-ха-ха!» Не знаю, долго ли еще смеялась бы клетчатая дама, если бы снова, придя мне на помощь, Никифор Матвеевич не остановил ее. «Полно, сударыня, над дитяти неразумным потешаться!» — произнес он строго. «Грех! Сиротка-барышня-то, круглая сирота, а сирот бог. Не ваше дело, молчать!» Неожиданно вскричала, прервав его клетчатая дама, и смех ее разом пресекся. «Несите за мною барышнины вещи!» Добавила она несколько мягче и, обернувшись ко мне, бросила вскользь. «Идем! Нет у меня времени лишнего возиться с тобою. Ну, поворачивайся, живо! Марш!» И, грубо схватив меня за руку, она потащила меня к выходу. Я едва-едва поспевала за ней. У крыльца вокзала стояла хорошенькая щегольская пролетка, запряженная красивой вороной лошадью. Седой, важного вида кучер восседал на козлах. «Степан, подавай!» — крикнула во весь голос клетчатая дама. Кучер дернул вожжами, и нарядная пролетка подъехала вплотную к самым ступеням вокзального подъезда. Никифор Матвеевич поставил на дно ее мой чемоданчик, потом помог взобраться в экипаж клетчатой даме, которая заняла при этом все сиденье, оставив для меня ровно столько места, сколько потребовалось бы, чтобы поместить на нем куклу, а не живую девятилетнюю девочку. «Ну, прощайте, милая барышня», — ласково зашептал мне Никифор Матвеевич. «Дай вам счастливо устроиться у дяденьки, а ежели что, к нам милости просим. Адресок у вас есть. На самой окраине мы живем, на шоссе у Митрофаниевского кладбища, за заставой. Запомните? А уж Нюрка рада-то будет. Она сироток любит. Добрая она у меня». Еще долго бы говорил со мной мой приятель, если бы голос клетчатой дамы не прозвучал с высоты сиденья. «Ну, долго ли ты еще заставишь ждать себя, несносная девчонка? Что у тебя за разговоры с мужиком? Сейчас же на место, слышишь?» Я вздрогнула, как под ударом хлыста, от этого едва знакомого мне, но успевшего стать уже неприятным голоса, и поспешила занять свое место, наскоро пожав руку и поблагодарив моего недавнего покровителя. Кучер дернул вожжами, лошадь снялась с места, и, мягко подпрыгивая и обдавая прохожих комками грязи и брызгами из луж, пролетка быстро понеслась по шумным городским улицам. Крепко ухватившись за край экипажа, чтобы не вылететь на мостовую, а я с удивлением смотрела на большие пятиэтажные здания, на нарядные магазины, на конки и омнибусы с оглушительным звоном, катившие по улице, и невольно сердце мое сжималось от страха при мысли о том, что ждет меня в этом большом, чужом мне городе, в чужой семье, у чужих людей, про которых я так мало слышала и знала.